Это интересно. В настоящее время становится все более популярным экологический подход к организации садового участка. Его сторонники считают, что чем меньше вмешательства в жизнь растений, тем для них лучше. Например, в живой природе опавшая листва является кормом для многих животных. Но в современных условиях в листве деревьев, особенно на тех садовых участках, которые расположены недалеко от города, за период вегетации накапливается большое количество токсических соединений и солей тяжелых металлов. В традиционном саду листва вскоре начинает гнить и становится рассадником болезнетворных бактерий, поэтому мы все же рекомендуем осенью убрать ее на своем участке. Помимо всего прочего, опавшие листва, срезанные побеги, подгнившие плоды, а также иные растительные отходы – это отличная основа для компоста. Если же использовать для удобрения только листья, то перегной станет хорошей добавкой в почвенные смеси или мульчу. Но будьте внимательны, растения, которые поражены болезнями, следует сжечь.